Будь моя воля, я вообще бы запретил военным жениться. Денис, как раз с натугой растягивающий пружину эспандера, последние слова почти прохрипел. Стюарт меланхолично парировал. «Не меряй всех по себе, Дэн. Некоторым везет». Денис извернулся в воздухе, поменяв положение. Теперь он разрабатывал спинные мышцы. «И много ты знал, кому повезло?» «Командиру, например. Он женат уже лет 5. Правда, я не уверен, что с кальцием в его организме все в порядке». «Вот в том-то и дело, Стю. Современная женщина, кто угодно, только не боевая подруга. Они любят нас, да, но создавать семью с тем, что каждые 3 года отсутствует по году и более... Не смеши мои тапочки. Я реалист, Стю, и не хочу иметь развесистые рога. Канули в туне девы, ждущие мужей из походов, увы». Пристегнутый к стойке Стюарт задумчиво почесал подбородок. «Тебе просто нужно влюбиться, Дэн». «Вот уж спасибо. Однажды попробовал, больше не тянет». «Это была безответная любовь, Дэн. Взаимное, совсем иное дело». Денис стряхнул с груди пот и молчал, глядя, как крошечные прозрачные шарики уплывают в потоке воздуха к фильтру воздушной системы. Стюарт, не дождавшись ответа, отстегнулся от койки и взмыл под потолок крошечной каюты такшипа. Денис, по-прежнему сосредоточенно тягая пружины, поинтересовался. «Ты чего встал? До нашей вахты еще час». «Не спится. Пусти, тоже хочу размяться. Сегодня вечером наша очередь гулять по поверхности». Денис расстегнул ремни, крепившие его к раме тренажера, и отлетел в сторону, уступая место другу. «Ты себя не запускай. Застой крови в области малого таза губителен для постельных битв». «Не пугай, сам знаю. Черт, отвык я уже от планетарной гравитации. 4 месяца в стальных гробах. Из них 3 месяца сна. Электростимуляция, мышцы, вращение на носители и так далее». Стюарт ухватился за рукоять эспандера, попробовал оттянуть, крякнул. «Эх, усилия ты выставил». «Стимуляция стимуляцией, а тело центробежной силой не обманешь. У меня даже на флагмане с его 400-метровым жилым кольцом разница ощущается. Сила Кориолиса, понимаешь ли?» «Хорош забирать», – чувствует он. «Иди лучше качайся». Денис оттолкнулся от потолка и четко приземлился к притороченному к стене столику. Кубрик такшипа едва позволял находиться в нем одновременно 2 людям. Ровно половине экипажа. 2 койки – у одной из стен столик и узенький проход у другой. И 2 люка – в коридорчик, ведущий к боевым отсекам, где сейчас торчали командир с бортинженером. И к крошечному санузлу. Как посчитали конструкторы, этого вполне достаточно, чтобы 4 человека без особого комфорта прожили 1,5 месяца расчетной автономности. Правда, пока что максимальный срок, который Денис безвылазно проводил в такшипе, равнялся 3 неделям. Во время тренировочного полета к Марсу. Чёртов пилотажный экзамен перед выпуском. Взлететь с Земли, дозаправиться на орбите и, рассчитав курс, финишировать возле военной базы Фобос. Только летали они тогда не на нынешнем 305-м, а на давным-давно устаревшем 203-й серии с запасом рабочего тела на 73 минуты полной тяги. И время полета по традиции установили на момент максимального удаления планет. Так что, когда они прибыли к Фобосу, вонял, казалось, весь такшип. Его слабенькая система жизнеобеспечения мало подходила для длительных перелетов. В таких рейсах спасал лишь вечно заложенный в невесомости нос. Сейчас их ТК-1926 торчал в космосе уже 6-е сутки, патрулируя околопланетное пространство Илеона. Флот висел на другой стороне планеты, а они обитали здесь, зачем-то охраняя спешно возводимую гигантскую боевую платформу. Титаническая железная скорлупа диаметром без малого 2 километра. Самая большая боевая станция в обитаемом космосе. По огневой мощи способна поспорить с целым ударным флотом. Размерами и вооружением она уже сейчас превосходила любую из 4 крепостей, висевших над землей. Илеон безумными темпами готовили к обороне. Едва ли не каждые 3 недели к планете подходил очередной транспорт, везущий спящий персонал, оборудование и нанокультуры для 2 орбитальных заводов, а то и просто готовые компоненты. А уж беспилотные курьеры со свежей информацией и приказами прибывали вовсе до неприличия часто. В одной из самых старых своих колоний Солнечная Лига теперь бросала половину наличествующих сил. Денис потянулся, едва не вылетев с кресла. «Пойду, оботрусь». Занятый тренировкой Стюарт в ответ лишь неясно пробурчал. Денис проплыл к санузлу, стянул одежду и наскоро обтерся гигиеническим полотенцем. Душ последний раз он принимал на носителе в его вращающейся жилой зоне. Увы, мытье в невесомости превращалось в сущее мучение. Вода стремилась растечься по тебе тонкой пленкой, заполнить своей взвесью весь объем кабинки. Не особо помогал и вентилятор, что создавал имитирующий гравитацию воздушный поток. Да еще нужно натягивать на себя кислородную маску. В общем, мучений столько, что те пару недель, покуда длился полет, проще вообще воздержаться от водных процедур, обходясь гигиеническими полотенцами. Военный корабль – это вам не прогулочный лайнер, где даже бассейны случаются. Денис скинул серебристые форменные шорты. Как там говорится в уставе, мужественно переносить тяготы и лишения воинской службы? И в 55 лет в отставку, нежиться на пляже. Оно того стоит. Две большие салфетки – суточная норма. Как раз хватит, чтобы стереть пот и ликвидировать неприятный запах. Скомканные салфетки полетели в лючок утилизатора. Постояв перед вмонтированным в стену зеркалом, Денис причесал коротко стриженные светлые волосы и недовольно покосился на мускулатуру. Еще пару лет назад его мускулы бугрились. Сейчас же на месте прежних канатов едва выделялись довольно тонкие невзрачные веревки. Слишком мало времени удавалось выделить на тренировки. Слишком много сидел за учебниками и жил в невесомости. Так что теперь, в свои 23 он выглядел даже стройнее, чем в 19, когда поступал в училище. Высокий и светловолосый парень с очень бледной, отвыкшей от солнечных лучей кожей. Как же он соскучился по солнечному свету. Но скоро на планету. Подышать свежим воздухом, размять мышцы, поглазеть на девчонок. Жаль только, что желтая боевая готовность ограничивает увольнение 2 неделями. И если вычесть неделю на реабилитацию после невесомости, то остается 7 дней по 26 часов свободы каждый. А на той широте, где расквартирован флот, сейчас самая середина лета. Илион колонизировали 210 лет назад. И сейчас его население превышало 3 миллиона человек. В основном фермеров и рабочих, горнодобывающих и металлургических комбинатов. Растущая колония требовала много пищи для людей и металла для орбитальных заводов. А с недавних пор всего этого стало требоваться гораздо больше. Лига вкачивала в Илион огромные средства. 2 года тому назад уничтоженная колония Франца Иосифа показала, что Аспайрам известно направление, где искать сферу заселенного человечеством космоса. Люди же оставались в неведении, откуда исходит угроза. О враге вообще было известно довольно немного. Только одно – их технологии значительно превосходили человеческие. Более быстрые корабли, управление гравитацией, оружие, почти вдвое превосходящее по дальности огня человеческое. И все это против 13 человеческих колоний Солнечной Лиги. А зафиксированный 2 месяца назад чужой корабль-разведчик у границ системы Трои явно дал понять, что 300 лет мира закончились. Крошечный 30-тысячный десантный корпус, космический флот из 12 тяжелых кораблей и полудюжины крейсеров против ожившего кошмара старых человеческих фантазий. Чужой агрессивный разум. Динамик прошелестел голосом капитана. «Дэн, Стюарт, полчаса до вахты». Если бы не 2 люка, через весь кораблик можно было бы переговариваться, не повышая голоса. Такшип – это не километровый линейный флагман. Через 15 минут, облаченный в скафандр с откинутым забралом, Денис уже протискивался в свою кабину. Крошечный закуток, где едва хватало места для 2 лыжементов да пары пультов. Всего в такшипе 305 серии было 3 боевых отделения. Это увеличивало живучесть корабля, но лишь пилот и навигатор сидели в своем отсеке вдвоем. Командиру и борт-инженеру приходилось летать в одиночестве. Собственно, что такое тактический корабль 305 серии? 300-тонный, похожий на бумеранг, корпус с бобровым хвостом для атмосферного маневрирования. 42 метра шириной и толщиной в 2-этажный дом. Классическое летающее крыло. Один мощный лазер по оси корабля, занимающий почти половину длины. Две противокорабельных торпеды с термоядерными боеголовками. Шесть подвесов для малых ракет. Да две оборонительные турели на крыльях. И очень часто братская могила для четырех штатных членов экипажа. Почти никакой брони, мизерный запас рабочего тела, никаких удобств. Зато по вооружению они немногим уступали гораздо более тяжелым корветам, а за огневую эффективность положено платить. Второй лейтенант Сигизмунд Кшиштинский, командир ТК-1926, приглашающе взмахнул рукой с экрана.